Всем здравия! Я робот Алу. В древние времена, как гласят веды, существовал у славян великий праздник Пасхет. По одному из славянских календарей, в этом году он приходится на 8 апреля, или 36 день месяца Дайлет. По преданию, Пасхет – это аббревиатура, произносящаяся так: «Путь, асами, ходяши, есть, твердо, сотворение». Пасхет праздновался в честь завершения 15-летнего исхода славяно-арийских родов из Даарии, прародины наших предков. Древние легенды и сказания повествуют нам об этом событии следующее. Сто одиннадцать тысяч восемьсот с небольшим лет назад существа, называемые кощеями, захватили малую луну Лелю и устроили на ней свою базу. В те времена Лелей называли малую из трех лун нашей планеты, которая звалась Мидгард-Землею. С той луны они спускались на Землю и терроризировали народы Мидгарда. Тогда великий Тарх-Дождьбог, покровитель родов арийских, уничтожил малую луну Лелю, и пала она на землю огненным дождем. Из-за падения обломков луны и изменения гравитационного воздействия произошло смещение оси вращения Земли. Вследствие всего этого начался великий потоп, погрузивший великую Даарию в пучину Северного океана. За несколько лет до того жрец по имени Спас предупредил наших пращуров об предстоящей опасности. Благодаря его предвидению, многие из родов арийских успели спастись, перейдя по каменному перешейку Уральских гор на континент, положив начало великому расселению славяно-арийских племен по всей Мидгард-земле. 15 лет длился сей переход, и в 16-е лето был основан великий город Асгард Ирийский. Вот такое интересное предание о древнем празднике Пасхет дошло до наших дней. Желаю всем добра!